Все это просто кошмар. Откупаться за убийство летом во время жатвы всегда дороже, невозмутимо вставил Карл, не отрываясь от книги. Гвоздевские мужики отказались платить, потому что урядник запросил слишком много. Они заявили, что больше, чем по 10 копеек не дадут, а то им будет нечем платить налог. А вот и чай. Как бы ни надорвалась эта девушка, поднос слишком тяжелый. С неожиданным для такого медлительного человека проворством Карл вскочил с места и побежал вниз навстречу служанке, чтобы взять у нее поднос. Владимир стоял рядом с Оливией, положив руку ей на плечо. «Дорогая, я ведь предупреждал тебя еще в самом начале, помнишь? Нелегко любить человека, который живет в аду. А ведь ты видела еще далеко не все». Она быстро повернулась и прижалась щекой к его руке. Сдержанная и застенчивая Оливия была так скупа на ласки, что от неожиданности Владимир вздрогнул и изменился в лице. Но она тут же снова выпрямилась. «Как твои успехи? Можно мне посмотреть?» Он снял тряпку. Когда Карл вошел с чайным подносом в павильон, она молча стояла перед неоконченной скульптурой. «Я не знала, что ты умеешь изображать такие жестокие вещи», — сказала Оливия, глядя с беспокойством на своего возлюбленного. «А я знал», — вмешался Карл. «Немножко грубовато, Володя, но замечательно сильно». «Это жестоко», — настаивала Оливия. «Он показал битву, убийство, внезапную смерть. Эта птица хотела жить, хотела бороться за свою жизнь, но ее с бессмысленной жестокостью лишили всего, как и многих других». Владимир засмеялся. Хорошо, что он редко смеялся. Это был неприятный, резкий смех. «Садитесь, тетушка, поближе. Сейчас я уберу со стола весь этот мусор и будем пить чай». В этот лунный вечер они долго сидели на балконе. Дни стояли удивительно ясные и теплые. И хотя лето было на исходе, и соловьи уже не пели, из уснувшего леса доносилось нежное воркование птиц. Карл проводил с друзьями последний вечер. Завтра утром он уезжал в Варшаву. Оливия, все еще казавшаяся усталой после целого дня работы, заверила всех, что чувствует себя гораздо лучше. Пока Владимир и Карл играли с детьми, она успела отдохнуть немного в своей комнате. Если бы не боязнь показаться заносчивой, она с удовольствием проводила бы все вечера в своей комнате. Вечера в гостиной Леснова бесконечно утомляли ее. Бестактная заботливость тети Сони могла вывести из себя любого уставшего за день человека, но особенно страдал от этого Владимир. Оливия стискивала зубы, глядя, как самый дорогой для нее на свете человек с трудом выносит нескончаемые глупые вопросы и непрошенные материнские нежности. Но хуже всего были братья. Младший из них, Ваня, был, если и не идиотом, то во всяком случае человеком умственно недоразвитым. Из-за слабоумия он годился только для физической работы в усадьбе и, надо сказать, выполнял ее охотно и хорошо. Но время от времени он поддавался искушению выпить больше, чем следовало, и тогда в нем оживали черты его предков, крепостников и самодуров. Ему начинало мерещиться, что физический труд, от которого грубеют руки, унизителен для его дворянского звания. Дворянин должен служить государству, Богу и царю, а также улучшать расу, другими словами, не давать проходу крестьянским девушкам. Дома он не решался распространяться на эту тему, ибо познал на горьком опыте, к чему это приводит. Однажды старший брат Петр поймал его как раз в тот момент, когда он внушал молоденькой горничной, что покорность воле господ – долг каждой крестьянской девушки. Схватив брата за шиворот, Петр отхлестал его кнутом, и с тех пор тот стал осторожней. Но иногда он пытался облагодетельствовать своей мудростью тетю Соню. Бедная старушка, помнившая безобразные проделки своего пьяницы отца, только вздыхала и крестилась, как делала это 50 лет назад ее мать. «Ваня, Ну как тебе не стыдно? Христос с тобой, Ваня. Иди-ка спать, голубчик. Завтра Бог даст, проспишься, и все пройдет. Слезливым голосом, как в свое время мать, причитала она.